Это я-то боюсь. Тебя. Я тебе покажу, рыжий. Клокоча ненавистью, Кондратий Терехов пробрался на крыльцо, зло глянул на Свиридова с матросами, повернулся лицом к митингу и загорланил. «Станишники! Братья казаки! Нас окружили пулеметами и серой суконкой, а мы собрались на свой казачий круг. Это все конь рыжий, вот он, продажная шкура. Пущай ответит, так куево туда-сюда!» «Без матерков!» — оборвал председатель. «Со свиньями матерись! Не затыкай мне рот! Не сегодня, так завтра вздернем на веревке тебя через ту перекладину, про которую орал сейчас!» На крыльцо взлетел черноусый Санька Круглов в бекеше и белой папахе. Без лишних слов трахнул Терехова в скулу и выкрикнул. «На кого, гад, припас веревку? Кого вздернешь?» Схватились за грудки, подкидывают друг друга, комитетчики еле растащили. «Так будем митинговать, и в дальнейшем, или, может быть, шашками почнем полосовать друг друга?» — крикнул Ной. «Пьяных не пущать! Поддыхало им, стервам! Тихо! Кто еще слово берет?» Вылез казачишка из уральских. Так-то обрисовал гибель большевиков, что самого слеза прошибла. Так и ушел с крыльца трибуны, сморкаясь в ладони. Еще один поднялся из оренбургских. «Казаки, как можно терпеть коня рыжего в председателях? Али вот еще бушлатную революцию? По какой такой причине? Какие они нам сродственники? Али комиссару с матросами большевики поручили обредить нас всех в черные бушлаты, привязать к якорям чугунным, а после в море потопить, как обсказал конь рыжий, что мы будто в ковчеге плывем по морю? Врет рыжий, хоть он и хорунжий. Кто нас повенчал с большевиками и бушлатной революцией? Конь рыжий. Свергнуть его, как насквозь продажного, и отторгнуть от казачества. Правильно, давно пора свергнуть. Пущай метется из православного казачьего войска. Долой! Шум, гвалт, рев. А три пулемета на санях стволами к митингу. Казаки беспрестанно оглядываются. Сила подперла. К Ною подошел генерал Новокрещенов, щеки оползнями, руки на перила. «Казаки, братья, святые мученики многострадальной России! Кто такие большевики? Самозванцы, узурпаторы власти, разбойники! Разве не пишут в свободных газетах про Ленина, что он обвиняется в шпионаже в пользу кайзеровской Германии? Ленин вернулся в Россию в апреле прошлого года. А кто его пропустил в Россию через Германию, в то время, когда Германия находится в состоянии войны с Россией? Кто его там пропустил? Значит, завербовали в шпионы». К генералу подскочил комиссар, маузер в руке. «За такую провокацию, генерал...» «Погодь, Иван Михеевич!» — встал между ними Ной. «Не хватайся за горячее железо голыми руками. Дай остынуть. Пущай, — говорит. И к митингу. Тихо! Даю еще слово его превосходительству, генералу Новокрещенову. Да будут ему еще погоны, ежели вы подмагнете. Говори, превосходительство!» Новокрещенов сверкнул глазами и на зубах будто дресву перетерла. «Хам! Не офицер, истинно хам!» И повернулся к митингу. «Братья казаки, видите теперь, каков комиссар? Пулеметами окружили нас. Он всем готов глотку перервать, кто несет правду и истину о многострадальной России. Позор! Позор! Душа вопиет, братья казаки! Я говорю не как монархист, а как русский патриот и офицер российской армии. Завтра из Пскова подойдут восставшие полки и вся 37-я дивизия.